Глава 18. Зевнув, я еще раз прочитала свой отчет и положила его в папку. Вторые сутки без сна давали о себе знать. И хотя прошлую ночь я подремала на диване, пока мы с Селестой ждали возвращения лорда Арна, это все же не то, что нежиться в удобной кровати. А учитывая, что у меня все мысли были заняты Хантером, этот сон еще вышел и беспокойным. «Айрис, ведьмочка моя, ты закончила?» В кабинет зашел Бран Джеттон, немного уставший, ведь им с лордом Арном не удалось поспать. Но, тем не менее, магистр вовсе не растерял свое чувство юмора. А поработать им пришлось много. Инициировать очередную проверку, получить все необходимые разрешения, ведь для ареста лорда или мага и совета требуется нечто большее, чем простое желание. Но к утру, в то время, когда я спала на диванчике, начались обыски и аресты. Как и говорила Селеста, когда Карлос начал давать показания, круг подозреваемых существенно сузился. И, к моему огромному удивлению, в него вошел и лорд Старрелл, отец моего бывшего напарника. К обеду число подозреваемых уменьшилось до двух, и они стали обвиняемыми. И еще выяснилось, что не только ловушку для элементалей продавали на теневой рынок, но еще множество изобретений, хранящихся под грифом «секретно». И среди них было несколько изобретений Селесты. Русалка бушевала так, что стены дрожали, но лорду Арну хватило нескольких секунд, чтобы ее успокоить. Просто одно ласковое прикосновение, нежный взгляд, легкая улыбка. И она моментально улыбнулась в ответ. Погладила его руку и замолчала. Начальник вернулся к работе, а я поймала себя на мысли, что жутко им завидую. Настолько сильно, что внутри все переворачивалось. Так хотелось такого для себя. Вновь вернулись мысли о Хантере. Чтобы избавиться от них, я попробовала занять себя работой. Но получалось откровенно плохо. Если один отчет я писала полдня. А остальное время я вовсе искала способ избавить демона от клятвы. Зачем? Толком не знаю. Ведь после того, как я попросила его идти, глупо было надеяться, что он захочет примирения. И вот уже вечер. Надо бы отправляться домой и ложиться спать. А я не могла заставить себя покинуть здание ордена. Причин было несколько. И главное в том, что я не знала, куда мне идти. В особняке Фло меня никто не ждал. Вернуться к Хантеру не позволяла совесть после того, что я ему наговорила. А к себе в квартиру? Не думаю, что кровать сама отремонтировалась. Конечно, можно стащить матрас на пол и как-нибудь перекантоваться ночь, а завтра купить другую. Тьма. Почему я рассуждаю так, словно Хантера больше нет в моей жизни? Ведь я этого не хочу. А стоит вспомнить идиллию, что царит в отношениях Селесты и лорда Арна. Да, жадность и эгоизм. Но почему я отказываю себе в этом, даже не попробовав получить? Разве я сдалась? Нет. Решительно поднявшись, я направилась на выход, игнорируя усевшегося на диване магистра. А он пристально наблюдал за моими действиями, но ни слова не говорил. «Уходишь?» Донеслось мне в спину, когда я была уже у двери. «Да», — повернулась я к нему. «А что?» «К чему такая спешка?» — прищурился магистр. «Так отчет закончила, а если вы забыли? У меня, между прочим, отпуск», — съязвила я. «Ты отрастила коготки, и это хорошо», — неожиданно заявил он. «Но нет необходимости точить их об меня, ведьмочка, тем более учитывая, что после вчерашней ночи я твой должник». «Зачем вы вообще ввязались в это, магистр?» — помолчав, спросила я. «Во-первых, твой начальник находится на своем месте, и я очень не хочу, чтобы его убрали под предлогом несоответствия должности, не говоря уже о чем-то похуже. Во-вторых, его жена одна из моих любимых студенток, а гениальность ее мозгов – это просто достояние всего мирового магического общества. Мне нужно, чтобы они продолжали функционировать столь же эффективно. А значит, ее семейная жизнь должна быть безоблачной. В-третьих, я очень не люблю, когда мое чувство прекрасного и чувство справедливости жестоко разрушают. Есть еще и другие причины, но они не столь важны. А если перевести, то можно сказать короче, хмыкнула я. Вы не любите, когда кто-то интригует, кроме вас. Нет, ведьмочка, наоборот. Мне мало этого. Ведь любой дар, если его не тренировать, теряет свой уровень. Но порой эти соревнования просто не вовремя. И, как всегда, вы сказали много, не сказав ничего. Улыбнулась я. Но я рада, что вы признали свой долг. Хотя, скажу честно, я вовсе не хочу требовать его. Жизнь покажет, — пожал он плечами. Беги к своему демону, ведьма, ведь ты этого хочешь. А с чего вы решили, что я... Замолчав, я прищурилась. Знала я эту фишку, когда ты сама выбалтываешь все свои секреты и не собиралась поддаваться. Кстати, что будет с Карлосом? «Ну, он наговорил на свою индульгенцию, но я бы отправил его на перевоспитание», — пристально на меня взглянув, заметил магистр. «Даю вам полный карт-бланш», — спокойно ответила я. «Не хочу, чтобы он окончательно стал засранцем, ошалевшим от безнаказанности». «Понял тебя. До свидания, магистр», — улыбнулась я, открыла дверь и покинула кабинет, а затем... Издание ордена. У меня отпуск. На этот раз точно. Взгляд то и дело падал на разломанную кровать, пока я собирала вещи. Точнее, первым делом, что я сделала, когда вернулась домой, искупалась и переоделась. А затем началось самое ужасное для меня в том плане, что я никак не могла решиться сделать последний шаг. Казалось бы, вот она я, чистая и вполне красивая. Но никак не могла решиться активировать портальный кристалл, чтобы переместиться к демону. Наверное, поэтому я собирала вещи. Надо же чем-то руки занять, пока я собираюсь силами. Звук шагов по лестнице я услышала случайно. Выпрямилась, почему-то решив, что это Хантер. Рванула к двери и распахнула ее прежде, чем услышала стук. Но на пороге стоял не демон, а бывший напарник. И мне хватило одного взгляда, брошенного на него, чтобы понять, что у меня проблемы. Ведь выглядел Орик так, словно подхватил бешенство. Глаза налиты кровью, а губы и кулаки плотно сжаты. Я машинально отшатнулась и попыталась захлопнуть дверь. Но у меня ничего не вышло. Бывший напарник навалился на нее с такой силой, что не только я отлетела назад, но и дверь слетела с петель. «Тварь!» Рявкнул он, двинувшись ко мне. «Моего отца арестовали!» «А я тут при чем?» Выкрикнула я. «Это все ты!» Он замолчал, нехорошо так ухмыльнулся. И начал плести заклинание, медленно, словно демонстрируя каждую нить и вектор. Хотя мог его сделать за считанные секунды. Ведь атакующие заклинания не делаются часами. Я же, отползая назад и не отводя взгляда от парня, судорожно искала рукой хоть какое-нибудь оружие. Хотя прекрасно понимала, что при физическом противостоянии мне не победить. А когда увидела, что Орик почти закончил, плюнула на осторожность. Да, ведьма не стихийники, но наша связь с природой особая. Я хорошо это прочувствовала в источнике, когда почти разрушила его. И хотя у меня в запасе только резерв, попробовать стоит. Жаль, что у меня в квартире не находилось даже захудалого цветочка, чтобы его можно было использовать. Поэтому я сосредоточилась на том, что считала главным. Создала щит. Вовремя, как выяснилось. Ведь буквально в следующее мгновение он принял на себя удар такой силы, что треснул пополам. Судорожно латая его, я одновременно призвала силы природы. Зная, что Орик настроен серьезно, я не щадила резерв. Зачерпнула из него, сколько получилось, но атака захлебнулась непонятно откуда взявшемуся огненному вихре. Вихре, что прошел по всей комнате, уничтожая обстановку, но не тронул меня. Точнее, я снова оказалась в коконе, и пламя, примерно так же, как и в ресторане, мягко обтекало его, уходя дальше. Едва успев приглушить силы, чтобы случайно не навредить себе, ведь особенно защитной сферы я не успела изучить, вздохнула с облегчением, когда мне это удалось. А в моей квартире происходило самое настоящее буйство стихии. Я едва успела заметить первую волну, а потом пламя заполнило все вокруг, и кроме него ничего не было видно. Но самое странное, я совсем не боялась. Понимала, что должна быть в ужасе, но страха не было совсем. Наоборот, хотелось улыбаться, хотя ни единого подтверждения того, что это Хантер, у меня не было. Поднявшись на дрожащих ногах, я нервно выдохнула. Отбросила упавшие на лицо волосы и уставилась на мужчину, шагнувшего ко мне из языков пламени. А затем в одно мгновение огонь ушел. Вот просто исчез. И все, словно его никогда не было. И сфера, что окружила меня, лопнула с глухим звуком. Сердце пропустило удар. А затем забилось бешеной силой, потому что это был демон. Он пришел. Видят боги. Я больше не упущу свой шанс. Он направился ко мне. А я невольно опустила голову. Если честно, не верила, что он вернется. Я прекрасно понимала, что потопталась по его самолюбию. И если быть совсем откровенной, далеко не факт, что вернулась бы на его месте. Так что я смотрела куда угодно, но только не на демона. Убедилась, что квартира полностью разрушена, а осталось только закопченные стены, а среди обгоревших обломков, что когда-то были моей мебелью, в огненных путах на полу валялся Орик. «Он мертв?» Ахнула я. Хантер на миг остановился, оглянулся. А когда снова повернулся ко мне, то скривился так, словно ящик лимонов съел за один раз. «Это вместо спасибо!» Поинтересовался он и добавил скучающим тоном. «Вообще хотел убить. Но кто знает, как ты это воспримешь? Убить?» Немного подумав, решила, что тогда с отпуском точно придется попрощаться. Ведь надо будет написать кучу объяснительных. Нет, пусть живет гаденыш, долго и мучительно. Не надо, покачала головой, хотя на самом деле очень хотелось прибить Орика. Сдай в орден, а не решать, что с ним делать. Как хочешь, пожал плечами демон. А затем я увидела что-то похожее на букет в его руке, сгоревший почти полностью, если судить по нескольким веткам. Но я ведь ведьма, мы эти вещи чувствуем, так что это точно был букет. «Ты принес мне цветы?» — вырвалось у меня. «Точно!» Хандр поднял руку, в которой держал обгоревшие ветки, хмыкнул и бросил их на пол. «Но, думаю, подарю тебе другой». «Не надо!» Я порывисто шагнула вперед, подняла обгоревший букет с пола и прижала к себе. «Знаешь, ведьма...» Хантер покачал головой. «У меня просто нет слов. Как я устал пытаться угадать твою реакцию. Ты мне массу нервов попортила, фыркая по поводу браслета. А сгоревший веник обнимаешь, словно дороже его нет ничего на свете. Со мной сложно, вымученно улыбнулась. Сам сказал. Это да, протянул он и кивнул в сторону Орика. Кстати, ничего не хочешь мне сказать? Это мой бывший напарник, с готовностью сообщила я. Его несколько дней назад уволили из ордена, а отца... Лорда Старра сегодня утром арестовали. Он считает, что это моя вина. Понятно. Весело живешь, Айрис. Угу, прям умираю от веселья, буркнула я. а потом пристально посмотрела на демона. «Ты снова меня спас. Спасибо!» «Ты не даешь расслабиться!» — хмыкнул Хантер. «Прости меня!» — пробормотала я и шагнула к нему. Остановившись практически вплотную, «не буду перечислять за что. Сам выбери!» «Это не похоже на извинения!» — протянул он, поднимая руку и едва ощутимо проводя кончиками пальцев по моей руке. «Иначе не умею!» Снова опустила голову. Ощущая, как его рука опустилась по моей вниз, а затем скользнула на талию, я не стала сопротивляться. И когда Хантер привлек меня к себе, с радостью прильнула к нему. Демон прижал меня к себе, и в его объятиях было так хорошо и спокойно, что я глубоко вздохнула, чтобы ощутить запах мужа, и прикрыла глаза. «Я рада, что ты здесь», – прошептала я, тут же ощутив, как объятия стали крепче. Но потом Хантер словно застыл. «Ты меня с ума сведешь», – буркнул он. Я была уверена, что уже, подняв голову, улыбнулась, посмотрев на демона. «Издеваешься». А я, немного подумав, решила, что хватит на сегодня разговоров. Просто пристала на цыпочки, обняла мужа за шею и коснулась его губ своими. А когда он мгновение перехватил инициативу, углубив поцелуй, расслабилась, сделала то, что так давно хотела. Зарылась пальцами в черные, как ночь, волосы, прижалась к крепкой груди. Счастливо вздохнула, когда поцелуй на секунду прервался, чтобы возобновиться с еще большей страстью. Покашливание, которое послышалось на пороге, заставила вздрогнуть и прижаться к Хантеру еще сильнее. Он напрягся и мгновенно повернулся так, что я оказалась за его спиной. «Милорд, можно заносить!» — прозвучал смущенный мужской бас. И, несмотря на то, что меня довольно сильно колотило от эмоций, любопытство было сильнее. Слегка выглянув из-за спины мужа, я увидела в дверном проеме двух мужчин. Они растерянно переминались с ноги на ногу и смотрели куда угодно, только не на нас. Судя по тому, что демон не пытался их убить, никакой угрозы не представляли. «Что вносить?» – прошипела я. «Кровать!» – машинально ответил Хантер. «Что?» Я не совсем поняла, при чем тут кровать. «Ну я же сломал твою!» Он замолчал, когда я рассмеялась. Громко, от всей души. Так что слезы выступили из глаз. Я уткнулась в спину мужа, не в силах перестать смеяться, когда все же заставила себя успокоиться. Шмыгнула носом и вышла из-за спины демона. Удивительно, но мужчины, которые привезли кровать, куда-то делись. Что хорошо. Они сейчас уж точно были лишними. «Ты невероятный!» — выпалила я. «Мне напрячься или расслабиться?» — спросил он. «Поехали домой. Конечно, если ты этого хочешь». «Если ты думаешь, что я буду переспрашивать, то ошибаешься». Прищурился он, вновь начиная меня целовать. «Подожди!» — выдохнула я между поцелуями. Хантер зарычал, целуя меня еще жарче, явно намереваясь снова усыпить мою бдительность. Но я ведь и не собиралась останавливаться. Мне нужно было кое-что сделать, причем срочно. Но до того, как все произойдет... «Хантер, да остановись ты на секунду!» Он на мгновение отпустил меня, а затем снова обнял, пробормотав. Секунда прошла. «Хантер!» Мне пришлось упереться ему в грудь, чтобы, наконец, сделать то, что я должна была. «Айрис! Надеюсь, ты хочешь сказать мне что-то очень важное», — хрипло заявил он. «Конечно!» Я обвела татуировку у него на виске, чтобы магия подтвердила мою добрую волю, и постаралась как можно быстрее произнести, пока еще соображаю. «Я, Айрис Вейл, освобождаю Хантера Вестера от клятвы. Мне нужен полностью дееспособный муж». Усмехнулась я, когда он удивленно на меня посмотрел. «И мы еще кое о чем забыли. «О чем?» – застонал демон. «О ком?» – поправила его и кивнула в сторону Орика. Хантер проследил за моим взглядом, нахмурился и выругался. Немного помолчал, явно задумавшись, а затем отпустил меня. Порылся в карманах и вытащил листок бумаги. Кажется, какой-то счет, если судить по цифрам. А еще ручку. Расправил бумагу на стене и на чистой стороне написал несколько строк. Поставил подпись и заверил оттиском силы. Я наблюдала за всем молча, не понимая, что он делает. Хантер сложил лист бумаги, подошел к Орику, сунул записку ему в карман, а затем открыл портал. Поднял парня и отправил его туда. «Что ты делаешь?» Растерянно посмотрев на него, спросила я. «Отправил подарок твоему магистру», ухмыльнулся он. «В смысле?» «Не переживай, я все написал в записке», успокоил меня муж. «Что гаденыш напал на тебя и все такое». Ну и предупредил, что если еще раз его увижу, то убью. И чтобы не беспокоил тебя, потому что у нас отпуск. Ненормальный, ахнула я. Но, немного поразмыслив, пришла к выводу, что это самое лучшее решение. Пусть магистр разбирается с Ориком, а я точно не хочу сейчас тратить на это время. Точно? Ну что, продолжим. «Да я уже устала тебя ждать», — улыбнулась я. «Ведьма». «Точно. Моя любимая ведьма», — нежно повторил он, покрывая мое лицо легкими поцелуями. А в следующую секунду меня так жарко поцеловали, что я на какое-то время утратила способность соображать. А когда сумела ее вернуть, то обнаружила, что нахожусь уже в знакомой спальне. Но этой ночью муж явно не собирался обнимать меня, как плюшевого мишку. И я просто прикрыла глаза, наслаждаясь ласками, прикасаясь в ответ, наслаждаясь крепостью тела, литыми мышцами, что перекатывались под кожей, плавилась от страсти, жадно забирала все, что Хантер мне давал. Никогда не думала, что настолько жадная. И эта самая жадность становилась все сильнее. Мне было мало объятий, поцелуев, ласк. Огонь в крови, что разгорался, подобно напалму, требовал большего. И я намеревалась это заполучить. Так что покусывала упрямые губы, слегка царапала спину. Старалась коснуться каждого сантиметра кожи. Да, я сходила с ума. Но гореть в этом огне было так правильно и прекрасно, что я позволила себе в нем не только сгореть, но и возродиться, обновленной и бесконечно счастливой. И когда засыпала на груди любимого, в его объятиях, клянусь, счастливее ведьми на свете не было. А еще я точно знала, в ближайшее время на работу точно не вернусь, потому что у меня теперь не просто отпуск, а медовый месяц. И я намеревалась получить от него все, что только смогу.